Глава 53. На всякий случай я покрепче ухватился за Кэт. Терпеть не могу лошадей, побаиваюсь высоты, но добираться до дома пешком категорически отказываюсь, особенно с головной болью и в компании попугая-психопата. Если бы захотела, она бы вырвалась, но не стала. Вы когда-нибудь видели актинию? Что-то вроде небольшого цветка с кучей щупалец. Не видели? Мне в свое время довелось совершить весьма утомительное путешествие на острова. Там я их навидался. Сидят себе на дне, сложив щупальца. Но стоит подплыть чему-нибудь съедобному, как сразу хап! В небе над холмами возникла дыра, из которой высунулась громадная черная актиния футов 30 в поперечнике. Она висела, накренившись приблизительно на 40 градусов, и бешено размахивала щупальцами над сошедшимися в битве Имаром, Лангом и прочими. Теперь я понимаю, почему боги решили сбежать. По счастью, эта штука настолько плотно заткнула собой дыру, что никто другой следом за ней протиснуться в наш мир уже не мог. Снег начал стремительно таять. Боги отнюдь не бездействовали. Одни пытались справиться с актинией, другие норовили удрать. Верховные божества ее подкармливали. На моих глазах одно из щупалец схватило Ринга. В большинстве своем жертвы принадлежали к Годоротам либо к Шаирам. Обоим пантеонам доставалось примерно поровну. Судя по всему, большие шишки устроили грандиозную чистку божественных рядов. Впрочем, многие действительно старались прогнать актинию обратно. Дыра несколько уменьшилась в размерах. «От нога не скрыться!» «Блин, как он мне надоел!» «Уходим отсюда!» Кэт уговаривать не пришлось. Она даже опередила меня, правда, ненамного. Чудо из чудес. Крылатые скакуны покорно дожидались нашего возвращения. Я-то думал, они давным-давно смотались. Уж больно подозрительно притих 14-й. «От нога не скрыться!» Может быть, он и впрямь нагонял. Едва мы взмыли в воздух, как ног подпрыгнул и ударил моего скакуна в левый бок. Лошади это, естественно, не понравилось. Она поднялась чуть выше, развернулась, упала в пике и с размаху врезалась в ногу всеми четырьмя копытами сразу. «Ой!» — произнес тот. «Больно!» Оказывается, он знает гораздо больше слов, чем я думал. Ну и фиг с ним. Мне было не до нога. Я орал на лошадь, требуя уматывать отсюда, пока я не свалился, и пока Нок не продемонстрировал свои таланты, а также пока не появилась Магадар в компании других богов, которым наскучило кормить их домашнюю зверюшку. Как ни удивительно, лошадь подчинилась. Чем выше мы поднимались, тем меньше болела голова. Хвала небесам, а то я насквозь промок от пота, стараясь перетерпеть боль. Луна стояла почти на том же месте, на каком я видел ее последний раз. Пожалуй, этак мы вернемся в город до того, как вылетели из него. Или встретим себя же по пути. Что ж, посоветую себе развернуть оглобли. Я посмотрел вниз. Призрачный круг напоминал пресловутый разворошенный муравейник. Дырок в небе оказалось множество. С земли мы заметили только самую крупную. Повсюду виднелись щупальца, искавшие, кого бы схватить. Но боги держались стойко. Щупальца скользили по голым склонам холмов, натыкались на валуны. Бам! Ура! Наша берет! Бам! Бам! Но победа доставалась дорогой ценой. Бум! Сдается мне, после этой битвы каждый пантеон из тех, что обитали на улице богов, сократится раз в 10. Ну и что? Эко-важность. Какая разница человеку с улицы? Не могу себе представить, чтобы, скажем, боги управленческих рецидивистов нового Конкорда сообщили верующим, дескать, ребята, старые добрые жироны-проценщицы с нами больше нет, поэтому десятину можете не платить. Наоборот, они потребуют новых поборов на строительство главного храма в Тимснорре или на обращение в истинную веру язычников-виногетов. И лишь грош из каждой серебряной марки действительно пойдет на то, о чем было объявлено во всеуслышание. Хотя сами боги вряд ли сильно озабочены деньгами и драгоценными металлами. Нет, вы только посмотрите. Оказывается, далеко не все боги – герои по натуре. Я был слишком далеко, чтобы разглядеть, кто именно бежал с поля битвы, но таких нашлось немало. Впрочем, все ли они сбежали? Одна группа решительно шагала на север. У меня возникло подозрение, что в той группе мои хорошие знакомые. И правда,